Глава 8. Если честно, то мне казалось, что Гессер молчаливо благословил меня набрать добровольцев. Я как-то сразу представил себе, как все будет. Я рассказываю ребятам, они рассказывают друзьям, в офисе собирается весь дозор, и когда является тигр, его встречают все светлые Москвы и дружно дают отпор. В конце концов, кто сказал, что сумеречную тварь невозможно победить? Тоже мне аналитики. Происхождение неизвестно, сила неизвестна, цели малопонятны, победить невозможно. Победим. Соберемся всей толпой и победим. Вместе и черта бить веселее. Разве Семен, Алишер, Лас согласятся с тем, что беззащитного ребенка надо отдать неведомой твари? «Если бы кто-то из наших попал в такую переделку, я бы вмешался», — сказал Семен. «Если бы твоя дочка...» «Тьфу-тьфу-тьфу», — Семен постучал по столу. «А ради этого мальчишки нет». «Он наш», — возмутился я. «Он светлый иной», — кивнул Семен. «Но не наш. Может, через год уже был бы наш, через месяц. А пока нет. Ты же сам говоришь, победить невозможно». «Разве лучше будет, если мы все умрем?» «Да откуда мы знаем, что невозможно?» — возмутился я. «Судя по той стычке, что была днем, невозможно», — спокойно ответил Семен. «Нет у нас шансов. И губить дозор ради одного иного глупо». «Семен прав», — кивнул Алишер. «Я не боюсь погибнуть в бою, если есть шанс на победу. Но здесь игра не нашего уровня. Я его видел. Он мне не понравился. Будем надеяться, что Гессер научит мальчика пророчествовать». «Ты же говорил только что, если надо сражаться, то неважно, победишь ли». «Да, но здесь сражаться не надо». Я посмотрел на Ласа. «Вот почему пророк — противный жирный мальчишка, а не красивая молодая девушка?» — воскликнул Лас. «Нет мотивации жертвовать собой». «Ты, кажется, креститься собрался», — напомнил я. «Вот именно. И хочу успеть это сделать. Знаешь, даже тупые рыцари, которым лишь дай возможность подраться, мчались на бой с драконом, когда ты похищал прелестную юную деву, а не мальчишку-подпаска». «Какая-то у тебя мотивация эгоистическая», — зло сказал я. «Эстетическая», — поправил Лас. «Уж если жертвовать собой, так ради высокой цели». «А жизнь пророка — невысокая цель». «Пророки обычно озвучивают невеселые прогнозы», — пробормотал Семен. Я посмотрел на них, и в голову ко мне закрадывались неприятные предчувствия. «А вы что, уже обсуждали ситуацию?» — спросил я. «Конечно», — сказал Семен. «С кем мы имеем дело, мы не знали. Но предположить, что нападение повторится, много ума не надо». «А если я упрусь и стану защищать парня?» Я посмотрел Семену в глаза. «Тогда я помогу тебе», — кивнул Семен. «И мы погибнем вместе. Так что я прошу тебя этого не делать. Подумай о Светлане, о Наде. И скажи честно, ты готов умереть за незнакомого тебе паренька?» Я посмотрел на друзей. Подумал несколько мгновений. Представил себе Свету, Надю. Потом пацана-пророка. Сказал: «Нет, Семен, не готов». «И ты прав», — кивнул Семен. «Высокие чувства, благородные порывы, бесшабашная смелость, отчаянная жертвенность — это все прекрасно, но должна быть причина настоящая. Иначе все твои светлые устремления не больше, чем глупость. Летопись дозоров помнит много иных, кто был благороден, но глуп. Но они остались только в истории. И, увы, не как примеры, достойные подражания». «Ты лучше езжай домой», — добавил Алишер. «Ты же не на дежурстве». И я понял, что Гессер, разрешая мне раскрыть информацию о тигре, имел в виду совсем другую цель — вразумить меня. Что ж, у него получилось. Домой я, конечно, не уехал. Нет, я больше ни к кому не приставал с вопросами, ввяжутся ли они в безнадежный бой с сумеречной тварью. И не ходил по офису, мысленно расставляя в ключевых точках защитников иных. Я пошел к аналитикам, выпросил копию докладной для Гессера. Прежде чем ее выдать, ребята связались с шефом и получили его добро. внимательно прочитал, убедился, что Гессер не врет, и, по мнению аналитиков, основанному на нескольких плохо документированных попытках сразиться с тигром в 15 и 19 веках, победить сумеречную тварь не удастся. Ночью офис дозора, как ни странно, пустеет. Пусть мы и называемся ночным и патрулируем улицы большей частью ночью, а что прикажете делать? Основной наш контингент — это низшие темные, вампиры и оборотни, которым труднее сдержать себя. Но наша работа как айсберг, большая часть ее незрима. И эта работа как раз и происходит днем. Бумажная волокита, обучение, анализ данных, изучение поступившей информации. Мы все-таки живем среди людей, и нам удобнее жить в их ритме. Хорошо, хоть недавно удалось продавить через человеческое правительство инициативу и сдвинуть время по всей стране, чтобы темное время суток длилось меньше. Некоторое время я просидел в своем кабинете за компьютером. Залез в почту и написал пару писем. С чего-то вдруг вспомнил песню, которую крутил сын полицейского Искендерова. Поискал группу, которая ее исполняла. К моему удивлению, она оказалась из Казахстана. Вот уж не знал, что там не только на домбре играют. Потом нашел пиратский сайт, на котором были выложены и другие песни. Щелкнул по названию «О послушных мальчиках» и, откинувшись в кресле, стал слушать. «Острые астры, вонзая в улицы, вышла луна к впечатлительной юности, пела она, излучая язычество. Дети, убейте в себе электричество. Дети, пока вы не стали безглазыми, я укажу вам спасительный азимут. Каждый, кто лунной дорогой уходит, в город волшебный однажды приходит. Дышит, как воздухом, там вдохновением. Все архитекторы там сновидения. Греет там солнце, а не банкноты. Будешь влюблен, не сочтут идиотом». И в эти лживые лунные песенки поверил мальчик, сидящий на лесенке. Но лишь поверил, лесенка стала вдруг вырастать и до неба достала. Мальчик пошел по ступенькам ребристым, но тут сбежались родные и близкие. «Стой, не ходи, дуракам такой жребий, нечего делать тебе в этом небе». Мальчик послушался, мальчик вернулся и лишь с тоской на луну оглянулся. После скрывался, всех ненавидел, плакал о том, что там в небе увидел. Я невольно поморщился. Неправильный выбор. Хоть мальчик-пророк ничем не напоминал романтического юного героя, но песня меня в чем-то упрекала. Плакал, в груди пустоту ощущая, он ведь карабкался вверх, освещая путь своим сердцем светлым и трепетным, и в тропях обронил его в небе том. И вот висит оно в космосе звездочкой, словно игрушка на праздничной елочке, среди таких же сердечек игрушек, брошенных мальчиками послушными. «Ты, ну что за дела?» Нет бы петь, как вся российская попса, нормальные песни о красивых девушках, дорогих курортах и сверкающих машинах. А эти казахи какую-то декадентскую романтику разводят. Я выключил компьютер и вышел из кабинета. Ноги сами принесли меня в подвальные этажи. Дверь одной из комнат оказалась открыта. Я заглянул. Там сидели и неторопливо попивали коньяк старички Жермензон и Глыба. Марк Эммануилович преспокойно закусывал коньяк некошерным копченым угрем. Глыба, как человек советской закалки, употреблял николашку — лимон, посыпанный кофе и сахаром. Впрочем, приметой новой эпохи было то, что кофе использовался не растворимый, а натуральный. Глыба крепкими пальцами растирал зерна над лимоном. Ко мне маги сидели спиной, что им, впрочем, ничуть не помешало. — Заходи, Антон! — дружелюбно позвал Жермензон. — Коньяк будешь, — не менее приветливо сказал Глыба. Не спросил, а именно сказал. Я молча сел к ним за стол, взял бокал. Коньяк, к моему удивлению, оказался не французским, а молдавским. Пузатая бутылка с надписью «Сюрпризный». — За победу сил добра! — сказал Жермензон, отпивая из своего бокала. — Над силами разума! Поддержал Глыба. Я выпил залпом и тут же пожалел об этом. Бренди оказался неожиданно хорошим. Можно даже сказать, прекрасным. — Где такой берете? — — удивился я. «Места надо знать», — усмехнулся Глыба. «Видишь, Эммануилыч, я ж тебе говорил, Антон разумный человек». «В том-то и дело, что человек», — буркнул Жермензон. Извлек из кармана пиджака длинный кожаный футляр, протянул мне. «Сигару будете, юноша? Очень рекомендую. Не надо профанации с лимоном. Хорошему коньяку соответствует лишь настоящая сигара». Выглядели великие вполне мирно и расслабленно. Никак не похоже, что готовятся к схватке с тигром. Только что же они тогда в офисе делают? «Гессер вам уже рассказал?» — спросил я. «Про тигра?» — уточнил Жермензон. «Да, конечно. Позор мне на самом-то деле. Слышал я про такие дела. Давно, впрочем, дело было». «И что?» — спросил я резко. «Посидим до утра, поболтаем по-стариковски», — пожал плечами Жермензон. «Если придет, ну что ж, посмотрим. Драться не будем, а вот посмотреть за спрос морду не бьют». «Будете смотреть, как тигр убьет мальчишку?» «Уйти в такой ситуации еще большая трусость», — хладнокровно ответил Жермензон. «Ты лучше расскажи, что он тебе пророчил в аэропорту. Слово в слово. Может, Гессер ошибается? Может, мальчик уже свое пророчество изрек?» «А с чего бы тогда тигр за ним продолжал ломиться?» — вопросом ответил Глыба. «Нет, ты расскажи, Антон, и в самом деле интересно. Вы, Антон Городецкий, высший светлый маг. Вы отец Надьки. Вы нас всех». Я развел руками. «Годится на пророчество?» «Нет», — пожал головой Глыба. «Прав, Джору, это был предвестник, вызванный стрессом». «Но есть кое-что интересное», — Жермензон поднял палец вверх. «Верно?» «Верно», — расплескивая по бокалам еще немного коньяка, сказал Глыба. «Во-первых, пророчество будет адресное. Завязано на Антона. Быть может, именно потому, что он встретился мальчику». «Или потому, что Антон его спас», — кивнул Жермензон. «И важно то, что отец Надьки. Наш маленький друг не похож на детей, которые называют девочек так фамильярно». «Значит, пророчество завязано и на Надю, и мальчик-пророк с ней должен подружиться». «И касается всех иных. Вы нас всех тут не зря. Но финальную роль сыграет Антон». Похоже было, что Жермензон не первый раз так вот играет в мозговой штурм с Глыбой. «Очень интересно, правда», — просиял Глыба. «Хотелось бы услышать. Надеюсь, Джору сумеет объяснить мальчику, как пророчествовать». «Джору, может, и сумел бы», — сказал Гессер, входя в комнату. «А вот я не смог». Он присел к нам. Странное дело, мне казалось, что у стола раньше стояло только три стула. Взял бокал, а вот четвертого бокала на столе точно не было, тем более налитого. Посмотрел на меня, хмыкнул, глотнул коньяка, сказал: «Не идет мяч в ворота. Парень иной, парень и впрямь пророк. Только мы ошиблись, он не высший. Он первого-второго ранга». «Для пророка это не критично», — сказал Глыба. «Ну, реже будет пророчество выдавать, вот и все». «Тут дело не только в интонации», — продолжал Гессер, «и не в понимании технических деталей. Это я объяснил, мальчик-то смышленый. Но нужен еще соответствующий настрой, готовность пророчить, а ее вызвать труднее. Сколько я ни возился, так ничего и не вышло. Блуждает где-то в облаках». «Маму, наверное, вспоминает», — сочувственно сказал Глыба. «Я ведь тоже ребенком в дозоры попал. Скучал по родным ужасно». «Борис Игнатьевич, можно я с ним поговорю?» — попросил я. «Попробуй», — легко согласился Гессер. «Не думаю, что это поможет, но попробуй. Только не затягивай, уже почти 12 ночи. У мальчишки глаза слипаются». Вслед мне смотрели сочувственно и одобрительно, но без всякого энтузиазма.